Ализе, заглянул на свою страничку в Fun Entertainment. Мама родная, 420 тысяч подписчиков, а у моих старушек, вместе взятых, всего 62 тысячи. На страничке наблюдается какая-то нездоровая суета. Комментарии летят, невозможно что-либо прочитать. Остановил. Стало понятно, что комментарии касаются меня, но общий смысл не доходит. Осторожно протянул вниз и обнаружил ссылку на папку «Агдан» в чате, который не спит. Открыл первый документ. Ё-моё, скан приказа президента Пак Гын Хе судьям военного суда о моей обязательной посадке на максимальный срок. Аж впал в ступор. Охренеть. Понятно теперь, почему так велось следствие и на суде меня никто ни о чем не спрашивал. Все уже было решено. Пока я тупил, компьютер мигнул, экран стал черным и на нем появилась белая надпись «Ваше время истекло». Черт, черт, черт. Ни черта не успел больше посмотреть. Забрал карту и с обалдевшим видом двинулся к своим надзирательницам, которые и проводили меня в камеру. Уселся на матрас в позе лотоса и до сигнала отбоя пытался понять, что же такое в лесу сдохло, что целый президент 46-миллионной страны возжелал упечь меня на каторгу. Пока размышлял, незаметно для себя умял все, что купил в магазине и влил в себя обе полулитровые бутылочки чая. Когда спохватился, ничего не осталось, а ведь хотел растянуть на завтрашний день. Такая беда. Ну, зато успокоился. Еда она такая, снимает стресс. Ха-ха. Ладно, раз не спится, буду вспоминать песни Ализе. Готовить французский концерт. Четко помню две песни. «Лолита», с которой она выстрелила, и кавер на песню Мадонны. В этом мире Мадонны нет. Я ее искал, месяцев 5 тому назад. Но тогда перепевать ее не смог бы. Голоса не хватало. А сейчас, скорее всего, смогу. Все, занимаемся песнями. Время действия. 21 января. Время час ночи. Место действия. Казарма голубых драконов. Чжувон. Сегодня приключился сумасшедший день. В 4 часа утра нагрянула инспекция Министерства обороны и начался полный дурдом. Дивизию подняли по тревоге и заставили всех подтверждать нормативы. Начали с ФИЗа, затем полоса препятствий, сразу за ней марш-бросок на 15 километров в полной выкладке и закончили стрельбами. Естественно, наименее физически крепкие в стрельбе наложили. Потом бегом на ужин, а это еще 5 километров в полной выкладке от стрельбища до расположения, так что к ужину почти все напоминали выжатый лимон. Хорошо еще не заставили заниматься созданием линии укреплений на тактическом поле. Видимо, не хватило времени, а то бы все точно сдохли. А сразу после ужина порадовали демонстрацией строевой подготовки. В итоге, уставшие бойцы теряли равнение, да и с песней тоже не задалось. Хватило нескольких выбивающихся из мелодии, чтобы отделению поставили по низшему баллу за песню и строевую подготовку. И таких лишенцев, как мы, было полдивизии. Потом всех командиров, начиная с командиров роты, заканчивая командирами отделений, вызвали на ковер, почему-то в актовый зал. Начальство, как говорится, без очереди, поэтому пришлось стоять в коридоре и ждать, когда все начальство пропесочит. А их вызывали по одному. Наконец все начальство убыло, одарив по пути нас, командиров отделений, испепеляющими взглядами. Значит, завтра будет серьезный разбор полетов. Если командиров взводов и ротных вызывали по одному, то нас загнали всех скопом. Сразу стало понятно, почему актовый зал. Как только Чжувон вошел в актовый зал, ему сразу стало понятно, что проблемы только начинаются. Напротив, выстроившихся в три шеренги, командиров отделений, стоял злой, как Тадубка Инье генерал, начальник штаба дивизии. Рядом стоял незнакомый, ухмыляющийся генерал-майор, наверняка проверяющий из Министерства обороны. Дрючить даже командиров рот – это не уровень начальника штаба дивизии. Его уровень – командиры полков и их начальники штабов. Про командиров взводов, а уж тем более командиров отделения, и говорить нечего. Генералы явно и очень сильно унизили и, судя по всему, проверяющий просто купается в этом унижении. «Дело плохо», – проскочила мысль Чжувона. Похоже, генерал Им Чхе Му оттоптал немало ног в Министерстве обороны, и теперь, выждав некоторое время, штабные попытаются его сместить. Нотация продолжалась около 20 минут. В процессе монолога генерал красочно рассказал нам, кто мы такие, кто наши родители, откуда мы вылезли и куда будем вынуждены вернуться. Глубоко оценил наши труды и объяснил нам, какую награду мы получим. Местами речь генерала переходила в сексуальную плоскость. И что интересно, ни разу не повторился. Чувствуется наработанный годами опыт. Лицо постепенно с красного перешло в свекольный цвет. Все командиры отделений стоят с покаянным видом, склонив головы и уперев взгляд в пол. Плечи у всех ссутулины и всем видом выражают скорбь. Как бы удар не хватил, озабоченно думает Чжу Вон, изредка скашивая глаза и наблюдая за изменением палитры на лице генерала. В конце концов генерал иссяк и пообещал продолжить воспитание командиров отделения уже в рабочем порядке, где их порадуют разными сексуальными новинками. После разрешения, все пули вылетели из зала. До отбоя оставалось всего полчаса. Чжу Вон, как лось в период гона, рванул в расположение взвода. Нужно было срочно посмотреть отчет Йона и, если потребуется, отдать распоряжение. Потратив 5 минут на бег, Чжу Вон наконец уселся за компьютер, благо что тот был уже включен и тратить время на запуск системы не потребовалось. Быстренько набил письмо домой, в котором рассказал, что у него все просто отлично, и отправил своей Яманинха. После этого открыл письмо от Йоне. Со сбором подписи все шло вполне себе штатно, можно сказать, очень даже хорошо. До 300 000 подписей оставалось всего ничего, 8 000 штук. Еще 10 000 необходимо собрать в запас. Обычно при проверке до 3% подписи идет в брак, значит, запас не помешает. Письмо Йоне оказалось с вложенным архивом. До этого Чжу Вон никогда от Йоне никаких вложений не получал, а так как он считал Йоне очень ответственным работником, было понятно, что этот архив важен. Так как до отбоя оставалось совсем немного времени, он скопировал файл на флешку, помимо обычного USB-разъема, имевшую еще и microUSB для подключения к телефону, разархивировал его прямо на флешке, закрыл почту, выключил компьютер и рванул в расположение. Нужно было успеть на вечернюю поверку, иначе получит взыскание. Лишнее наказание ему ни к чему. Завтра, судя по всему, и так будет непростой день. Успел вовремя. Нырнув под одеяло, Чжу Вон воткнул флешку в телефон и, терзаемый любопытством, открыл папку «Агдан», предварительно прочитав небольшой комментарий от Йоне, в котором та поясняла, что это файл с компьютера Чон Сун Силь, выложенный в сеть новообразованной народной партии, и они пояснили, что отвечают за достоверность материала. Чтение документов так увлекло его, что он оторвался от телефона, только прочитав последний документ. Первая мысль, которая его посетила, это срочно позвонить Хальмани, вдруг она этого еще не видела. Взглянув на время в телефоне, решил, что до утра можно и подождать. В 1:20 ночи беспокоить Хальмани не стоило. Она, явно, будет очень недовольна. Взбудораженный прочитанными документами и понимая, что пока заснуть вряд ли удастся, решил обдумать полученную информацию. С Юнми все понятно, ее планомерно и последовательно загоняли из одной ловушки в следующую. Работали профессиональные психологи. Юнми каким-то образом вели и в нужный момент устраивали провокации, рассчитывая воздействие, исходя из ее текущего психического состояния. Также обрабатывалась ее Эннисунок, ее исподволь настраивали против Юнми, через соученицы различные комментарии в ее блоге. Цель – довести до такого состояния, чтобы она сорвалась и совершила преступление или покончила с собой. Для Сун Силь это было почти равнозначно, но преступление все-таки лучше. В этом случае ее планировалось превратить в фактического раба фонда мира и, в частности, Сун Силь. Юн Ми практически все это время выкручивалась из возникших проблем. Однако один раз она чуть не попалась, когда вырубила оскорбившего Юн Ми и ее семью, журналиста. Избиение военным гражданского – это подсудное дело. Люди Сун Силь каким-то образом не успели к месту происшествия, хотя и были предупреждены журналистом заранее, что он нашел Юн Ми и будет работать по согласованному плану. В результате они не успели изъять записи у посетителей кафе, которые тут же выложили в интернет весь материал, в котором все реплики действующих лиц четко слышны, так как разговор шел на повышенных тонах. Да и следователь полиции, прибывший на место преступления тоже раньше людей Сун Силь, успел изъять и приложить к делу записи со всех камер кафе, что позволило рассмотреть столкновение со всех ракурсов. Прибывшим же работникам Сун Силь не удалось оказать давление на молодого следователя. Тот оказался слишком честным и принципиальным и отказался вести дело в нужном Сун Силь ключе. В итоге фабрикуемое дело развалилось. Когда же возник конфликт с КНДР, Сун Силь, зная, что Юн Ми прикомандирована к агентству Fan Entertainment и в часть ее никто вызывать не будет, придумала объявить ее дезертиршей, якобы она сама должна была явиться в часть, что с успехом и провернули. Чжу Вон буквально был пришиблен получившимися выводами. Если бы его так давили, то он скорее всего сломался бы где-то посередине, честно признался он сам себе. Юн Ми, правда, этого знать не стоит, хмыкнул он. Однако, стоит признать, она очень сильная и волевая. Ючжин, по-моему, сумасшедшая. Пытаясь сжить со свету Юн Ми, она много раз подставляла нашу семью. Особенно хорошо это ей удалось, когда она выложила информацию о Самчоне Юн Ми. Я ведь что-то чувствовал, не зря не хотел ее даже видеть. И несмотря на свою красоту, она меня совсем не привлекала, скорее наоборот. Думает Чжу Вон, начиная уплывать в сон. Пускай Хельмани с ней разбирается. С этой мыслью Чжу Вон отрубился. Время действия. 21 января, время 2 часа ночи. Место действия. Кабинет Ючжин. Ючжин сидит за столом, откинувшись на спинку офисного кресла. Сейчас ей есть о чем подумать. Придя в отличном настроении из ночного клуба, где она тусовалась и веселилась с подругами, уселась за компьютер и под левым ником зашла в чат, который не спит. Удивившись активной движухе в чате, довольно быстро докопалась до истоков. Первый же открытый документ ее сильно порадовал. Вау, даже президент за меня. Теперь эта нищенка будет там, где ей и положено, а именно в канаве. Вряд ли ее выпустят после такого приказа. Радостно думает она, там и сдохнет в канаве. Закрыв приказ президента, неожиданно краем глаза замечает файл с ее именем. Переведя на него взгляд, обнаруживает, что таких файлов больше десятка. Потаращившись около минуты на экран монитора, выпитые в клубе коктейли не позволили мгновенно переключиться, она наконец открыла файл Ючжин 1. «Какое удобное кресло», — думает она, нажав кнопку массажа и пытаясь расслабиться, чтобы прийти в себя. Посидев так некоторое время и поняв, что ничего с расслаблением не получается, отключила массаж, встала и пошла к бару. Постояв пару минут, наконец выбрала напиток. «Золотистая саджу сейчас будет лучше всего», — громко сказала она, пытаясь приободриться, немного подумала и достала оттуда же упаковку сников и рюмку. Вернулась к столу, налила рюмку, выпила, постояла, прислушиваясь к ощущениям, повторила, и принялась расхаживать вдоль стола от стены к стене. «Все, что там написано, все правда. Получается, моя репутация уже безнадежно подорвана. Как же так, я же действовала так надежно», – рассуждает она. Надо добавить, остановившись у стола, принимает она решение. Налила и выпила мелкими глотками и опять принялась ходить туда-сюда, размышляя. Надо срочно уезжать из страны. Принимает решение она. Если не сменю имя, то меня быстро найдут. Блин, где же взять новый паспорт? Надо обратиться к отцу, он мне поможет. Точно, он меня очень любит и не оставит в беде. Опять подошла к столу и друг за другом выпила две рюмки. Тогда что же получается, Чжу Вон достанется нищенке, если я уеду? Не бывать этому, никогда. Надо обратиться к господину Чхё, он умный, много берет, но все вопросы решает, качественно и в срок. Подходит к столу, опять выпивает сразу две рюмки и берет в руки телефон, запускает шифровальный менеджер сообщений, печатает. Аньон, господин Чхё. Сидит, ждут ответа. Минут через 7 он приходит. Аньон, госпожа Ючжин, Юн Ми, ваш объект в разработке. Нужно решить вопрос кардинально. Ее не должно быть. В пятницу 22 января в 10 утра ее привезут в высший военный суд. Это нужно сделать показательно, на крыльце суда, при заходе в суд или при выходе из него. Ючжин отправляет сообщение. Ее всю колотит. Я проконсультируюсь. Ждите. Приходит ответ. Стоимость 3 миллиона долларов, только предоплата. Будет сделана только одна попытка, так как вы совсем не даете времени на подготовку. Приходит через 40 минут условия сделки. Я готова платить, но вы точно это сделаете? 100% гарантию может дать только Бог, но наш агент постарается сделать все от него зависящее, за тот мизер времени, что вы нам даете. Переводите на этот счет в Гонконг. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Деньги ушли. 19 минут проходит в ожидании. За это время Ючжин допила первую бутылку саджу и принялась за вторую. Сумму получили. Работаем. Сотрите все наши диалоги. Этот канал будет более недоступен. Через некоторое время мы выйдем на вас и опять установим контакт. Аньон. Аньон. В 11:25 21 января 2016 года рейсом Сеул-Гонконг Ючжин покинула Корею с двумя телохранителями. В Гонконге ей придется провести месяц на конспиративной квартире и ждать, пока отец сделает новые документы. Глава 26. Всех трясет 2. Время действия. 21 января. Время 4 часа утра. Место действия. Чат, который не спит. Движуха в чате наконец подуспокоилась и появилась возможность читать в режиме онлайн. Божечки мой, куда катится наша страна? Государство тратит свои ресурсы на то, чтобы вынудить айдола работать за бесплатно на какой-то частный фонд. А это Инчжон, она какая-то ненормальная. От ревности точно поехала головой. Ха-ха-ха, ну ты девчуля даешь. Инчжон, это Санби Агдан, а ту дуру зовут Ючжин. Инчжон, прости меня, прости. Это я в волнении перепутала. Набрали целую команду для борьбы с Агдан. Одна группа психологов чего стоит. А купленные журналисты, а провокационные гадости в чатах, никому нельзя верить. Не зря, ох не зря Агдан критиковала правительство. Это точно. И материалы из папки документы об этом говорят. Нашим государством руководит гадалка, а правительство просто для галочки. От них сейчас толку мало. Пусть объяснят нации, куда делись 100 миллиардов вон, выделенных на повышение рождаемости. Результат-то достигнут обратный. Рождаемость с каждым годом падает. И что теперь будет? Агдан должны выпустить из тюрьмы, ведь все ее дезертирство сфабриковано. Если по закону, то должны выпустить. Но сами видите, как у нас работает закон. В пятницу, в 10 утра назначен суд по апелляции Агдан на незаконное осуждение. Нужно поддержать ее. Прийти на площадь к высшему военному суду перед началом судебного заседания. Кто сможет, сделайте плакаты с требованием освобождения Агдан. Многие обещали прийти. Я такой же клич разместил и на ее странице Fun Entertainment. Там сейчас общаются больше 400 тысяч подписчиков. Я обязательно приду и поддержу ее. Возьму на работе отпуск за свой счет, надеюсь, отпустит. Школьникам и студентам с этим попроще. Я тоже приду и плакат сделаю. Даже несколько. Меня недавно уволили, так что свободного времени у меня навалом. Я тоже приду. А где ты работал, если не секрет? Конечно, в Fun Entertainment, в аналитическом отделе или, как нас еще называли, отделе по связям с общественностью. Нас всех сократили. У Fun Entertainment настолько плохи дела? Да, дела у них сейчас идут не лучшим образом. У тебя хорошая специальность. Почему ты не устроился на работу в любое другое агентство из больной тройки? У всех из большой тройки дела сейчас идут не очень хорошо. Акции SM, YP и Fun Entertainment постоянно теряют в цене. А торговлю акциями Fun Entertainment биржа вчера вообще остановила на неопределенный срок. Зато набирают силу другие агентства, более мелкие. Возможно, большая тройка скоро изменится. Как пример, сейчас силу набирает YP Entertainment. Вчера же биржа включила их в листинг и скоро у них будет первое размещение акций. Поэтому я подожду, отдохну, а потом уже буду думать, где предложить свои услуги. Какой ты умный. Веришь в проклятие Агдан? Ведь большая тройка предлагала YP Entertainment, как следующей за ними компанией по годовой выручке, отказать Агдан в сотрудничестве, но директор и хозяин YP мягенько так отказался это делать. Теперь YP растет, а тройка падает. Ах-ха-ха. Я бы не сказал, что верю в проклятие Агдан, но в мире все так неоднозначно. Время действия. 21 января, время 7 часов утра. Место действия. Дивизия голубых драконов. После подъема, в 6:30 утра, Чжу Вон, в темпе проделав все утренние гигиенические процедуры, набрал телефон Муран. Бабушка всегда вставала очень рано. Обычно, в 6 утра она уже была на ногах, а то, чтобы она спала в 7, такого вообще никогда не бывало, по крайней мере на его памяти. Поэтому он не опасался вызвать даже малейшее ее неудовольствие. Аньон, Хальмани, радостно поприветствовал он ее, после установления соединения. Как твое здоровье? Аньон, подлиза, если бы тебя интересовало мое здоровье, то звонил бы почаще, а не раз в неделю, саркастически произносит Муран. Тебе опять что-то потребовалось? Нет, нет, ничего такого, просто такие новости. Я волнуюсь за тебя, как бы ты ни приняла их близко к сердцу, быстро отвечает Чжу Вон. А у тебя проблемы с давлением? Если ты про папочку Агдан, то я ее прочитала и, надо сказать, действительно была сильно удивлена. Я тоже сильно удивился, особенно файлом под названием Ючжин. А ты что про это думаешь? Ючжин была вхожа в нашу семью и была дружна с Хебин. К сожалению, кое-кто был не сдержан на язык и часть конфиденциальной уходила на сторону. Муран стрельнула глазами в противоположную часть кабинета, где внучка изучала соответствующую папку с документами. В итоге, нашей семье был нанесен определенный вред. Сейчас со всем этим разбирается аналитический отдел службы безопасности. К 10 утра Санну прибудет с докладом о том, что они нарыли со своей службой. Тебе не кажется, что Юджин немного сумасшедшая? Я часто сам себе удивлялся, почему я ее не хочу видеть и все время ожидаю от нее каких-то гадостей. А она, оказывается, нам уже пакостила понемногу. Задумчиво говорит Чжувон. Может и не сумасшедшая, но точно ненормальная из-за своей ревности. Хорошо, что до помолвки не дошло. Адж, какая помолвка? Ты же говорила, что помолвка будет только с той, кого я в итоге одобрю. Чжувон в ужасе. Не волнуйся, теперь этот вариант отпадает, хотя я до сегодняшнего дня и хотела, чтобы ты с Юджин, когда демобилизуешься из армии, больше времени проводили вместе и лучше узнали друг друга, а там и до помолвки было бы недалеко. Ты что, я бы никогда не согласился взять Юджин замуж, она хоть и красивая, но всегда вызывала у меня отвращение, по этому поводу, можешь сейчас не волноваться, будем подбирать тебе другую невесту. Хальмани, какая невеста, мы же договорились, что после армии я займусь своим делом и никаких невест, возмущается Чжувон, это ты договорился, а я тебе да не сказала, нет, правда, тоже не сказала, посмотрим полгода, год, как ты сможешь организовать свое дело, если не получится, то под венец, я хочу увидеть своих правнуков, бездельник, подкалывает его Муран, адж, Хальмани, какие правнуки, я жениться не буду, пока Хебин замуж не выдадите, Хебин уйдет в другую семью, это будут уже не совсем мои правнуки, а ты мужчина, тебе и продолжать наш род, черт, рота строится на утреннюю физзарядку, надо бежать, Хальмани, если будет возможность позвоню, хочу узнать, что нароет наша СБ, да, кстати, скорее всего, на выходные мне увольнительную не дадут, если что-то изменится, позвоню, Аньон, я побежал, Аньон, внук, время действия. 21 января, время 8 часов утра, место действия, общежитие группа Корона, девушки, друг за другом, идут к выходу из общежития, на вчерашнем обсуждении они так и не нашли выхода из создавшейся ситуации и решили пока плыть по течению, но при этом быть внимательными и, по возможности, держать ухо востро, вдруг удастся что-то узнать, отчего появится возможность изменить ситуацию, сегодня, согласно расписанию, нужно быть в агентстве к 9 часам. До обеда предстоит отработать две новых танцевальных композиции, а затем, после перерыва, перебраться в студию и по этой же музыке заниматься вокалом. Слова им передали еще вчера и к сегодняшнему утру они уже заучили свои партии. Едва они стали спускаться по лестнице, как зазвонил телефон Кюри, которая шла первой. «Аньон», — ответила она, резко останавливаясь и автоматически делая небольшой поклон. Девушки тоже остановились и сгрудились за ней, не пытаясь обогнать. По поклону они поняли, что это кто-то из начальства. Выслушав указание, Кюри повернулась к Короновкам. Звонил менеджер Ким. Он сообщил, что сегодня тренировки не будет. Однако общежитие приказал не покидать, так как, возможно, поступит новые указания. Озвучила она поступившие распоряжения. Так что двигаем обратно. Еще он сказал, что возможно изменение расписания. Понятно, грустно вздохнула Инчжон, идущая последней и развернувшись пошла обратно за ней в припрыжку понеслась Бурам, обгоняя при этом и Сэн Йон и Джи Хён. У нас после вчерашних посиделок осталась половина тортика, надо срочно его доесть, а то испортится, жизнерадостно заявила она, ко всему прочему, сладкое поднимает настроение, а то что-то все кислые. Девушки разделись и расселись в гостиной на диванчике вокруг стола, а дежурящая сегодня Хемин пошла на кухню готовиться к чаепитию. Помощь ей вызвалась Джи Хён. Остальные, воспользовавшись паузой, уставились в свои телефоны. «Вау!» — стандартно воскликнула Кюри. «Вау!» — отставая на долю секунды, заорала Бурам. «Что там опять случилось?» Недобро взглянула на нарушительниц спокойствия Сон Йон. «Опять какая-то гадость? У меня очень хорошая новость!» — поторопилась высказаться Бурам. «А какая новость у меня, я не знаю. Может хорошая, может и плохая». Кюри окинула всех присутствующих горящим взглядом. «Поэтому давайте начнем с хорошей новости. Бурам, наши инвестиции оказались хорошими вложениями», скорчив строгое лицо заявила Бурам, и голосом дикторши из экономических новостей, продолжила. «Сегодня опять можно порадоваться за инвесторов, вложившихся в Datacoin. За прошедшую неделю его курс вырос на 50% и сейчас составляет 16 000 вон за один Datacoin. Маска слетела, и Бурам радостно расхохоталась. «Ты рада, Инчжон? Я тебя неделю уговаривала присоединиться к нам, а ты кочевряжилась. А ну дай посмотреть». Инчжон, сидящая рядом с Бурам, выхватила у той телефон и через десяток секунд подтвердила. «Да, действительно, курс 16 тысяч вон. Значит, мои 5 миллионов превратились в 80. Надо срочно снимать, пока курс не упал». Юнми сказала, что курс подскочит не менее чем до 300 тысяч вон. Тормозит ее энтузиазм Бурам. «Тогда твои вложения увеличатся до 1,5 миллиардов вон. Нет, я не буду спешить. Юнми в деньгах разбирается лучше нас всех вместе взятых. Я ей верю». Начинается дискуссия, снимать не снимать. Затем, принеся все для чаепития, к дискуссии присоединяются Хемин и Джихён. Бурам улыбается и в перепалке не участвует. Наконец, так и не придя к единому мнению, галдеж прекратился, и все принялись за чай с тортиком. «А у тебя что за новость, Кюри?» – вспомнила Сон Йон. «Пока непонятно. В чате, который не спит, закреплено сообщение с тремя папками. Одна из них называется «Агдан». Мне кажется, там может быть что-то важное». Немного подумав, ответила Кюри и продолжила расправляться со своим кусочком торта. Через некоторое время, закончив с чаепитием, короновки уткнулись в телефоны. Время действия. 21 января, время 9 часов утра. Место действия. Агентство Fan Entertainment, кабинет директора. Во главе Т-образного стола сидит главный акционер Fan Liangzhu. По правую руку от нее примостилась директриса Ге Бон Су, а за приставным столом разместились главный менеджер Фан Кихо, начальник юридического отдела Донг Куен и главный бухгалтер Кан Ту Сон. Ан Йон, здоровается Линджу. В агентстве на сегодняшний день складывается катастрофическая ситуация, продолжает она. Вчера, в середине торговой сессии, после падения цены наших ниже 1% от номинала, биржа на неопределенный срок остановила торговлю ими. Акционеры недовольны. Господин главный бухгалтер, вы подготовили отчет о поступлении средств на наши счета и справку о наших задолженностях? Да, госпожа Инджу. Главбух встает и, взяв двумя руками с поклоном, передает директрисе Бон Су подготовленный бухгалтерией отчет, листов эдак на 60-70. Возвращается на место и, продолжая стоять, продолжил. Если кратко, то на данный момент поступление средств с каждым днем уменьшается, контракты, заключенные в предыдущие периоды, закрываются, и их остается все меньше. Новых же контрактов в январе месяце нам в бухгалтерию не поступало. Последний имеющийся у нас контракт закрыт 31 декабря. В связи с этим возникают проблемы по оплате нами текущих задолженностей. Скорее всего, мы не сможем рассчитаться за аренду сторонних тренировочных залов и студий. Я думаю, что мы сможем оплатить коммунальные услуги и электричество за январь, а вот что будем делать в феврале, я не представляю. Очень большие сложности с оплатой текущих платежей по кредитам и выплатам зарплат. Основное внимание мы сейчас уделяем расчетам с бюджетом. Все налоги оплачиваются вовремя, и проблем с этой стороны, в виде приостановки нашей деятельности, пока можно не ожидать. Промежуточный баланс за 20 дней убыточный. К концу месяца убытки возрастут. Я бы назвал состояние наших финансов предбанкротством. У меня все. Ту Сон кланяется начальственному столу и остается стоять. «Спасибо, садитесь», — кивает ему Инджу. «Кихо, я очень недовольна вашей работой. Почему нет контрактов?» Осуждающе смотрит на него Инджу. «Вы все завалили. Прошу прощения, госпожа». Кихо встает и кланяется. «Заключение контрактов всегда было обязанностью директора. У меня нет ни права вести переговоры, и тем более нет права подписи. Да и уровень у меня не тот, чтобы со мной кто-то разговаривал». Завершает свой спич главный менеджер и опять кланяется. Инджу переводит взгляд на Бон Су. Та сидит, потупив взгляд. «А в чем же тогда заключаются ваши обязанности?» Возвращает она внимание на Кихо. «Чтобы все контракты выполнялись вовремя и в срок. Составление расписания работников и айдолов и контроль его выполнения. Обеспечение всем необходимым для выполнения контрактов. Это если кратко». «Да», — хозяйка, не мигая, смотрит на Кихо. Тот молчит. «Хорошо, я это обдумаю. Куен, что вы можете сказать по подготовке к суду с Пак Юнми? Тут тоже есть проблемы. В плане прав собственности на произведение мы можем только ссылаться на обычаи заключения контрактов в отрасли. У Юнми, получается, эксклюзивный контракт, и мы будем на это напирать. С расторжением контракта тоже у нас есть проблемы. К сожалению, видимо, на эмоциях, вы издали приказ об отстранении от выступления в Токио Дом, а также увольнение ее из агентства с изъятием пропуска ФАН. Подписан приказ госпожой Бонсу. Оригинал приказа вы выдали Пак Юн Ми на руки. Ксерокопию передали на охрану. К сожалению, копия приказа в юридический отдел не поступала. Я о нем, совершенно случайно, узнал от начальника охраны, когда он показал его мне и поинтересовался, можно ли уже выбросить. Если у Агдан сохранился оригинал, то это доставит нам большие проблемы. Печально. Постарайтесь сделать все возможное для решения этой проблемы, Куен. Приложим все свои силы, госпожа. Кланяется Куен. Садись, разрешает она. Кихо, займись расторжением договоров аренды со сторонними тренировочными залами и студиями. Измените расписание так, чтобы имелась возможность работать только в нашем здании. Приказывает Инджу. Запросы на расторжение договоров я подготовлю сегодня. Вот на изменение расписания потребуется как минимум дня 3. К сожалению, если мы будем работать только в залах и студиях агентства, придется организовать круглосуточный график работы. Да и в этом случае айдолы смогут заниматься, в лучшем случае, через день. После совещания немедленно приступлю к работе. Отрапортовал Кихо. Можете быть свободны. Отпускает Инджу работников. После того, как те уходят, обращается к Бонсу. Почему ты не заключаются новые контракты? Как же так, Бонсу? Я вам говорила на прошлой неделе. Вы обещали помощь. У меня нет в Корее хороших знакомств, а здесь, в отличие от Канады, без знакомств ничего сделать нельзя, невозможно решить ни один вопрос. Простите меня. Бонсу встает и глубоко кланяется. Глава 27. Что-то будет время действия. 21 января, время 9 часов утра. Место действия. Голубой дом. Кабинет Пак Гын Хе. За накрытым чайным столиком, расположившись в креслах друг напротив друга, сидят президент Пак Гын Хе и ее подруга Чон Суль Силь. Перед ними стоят чашки, с только что налитым в них чаем. Обе выглядят очень расстроенными. Гын Хе грустно взглянула на кружку с чаем, затем перевела взгляд на подругу и негромко спросила: «Сун Силь, объясни мне, пожалуйста, как информация с твоего компьютера оказалась у Народной партии?» «Прости меня, Анни», не вставая с кресла, покаянно, практически касаясь лбом стола, кланяется Сун Силь. «Я поступила очень глупо и необдуманно. Когда я пришла от Мудан, я была в очень расстроенных чувствах, а дома меня встретил ужасный запах и мой любимый стол с обгоревшим покрытием, ко всему прочему еще и залитой пожарной пеной. Я была в ужасе. А потом служанка показала мне причину всего этого ужаса, мой сгоревший ноутбук. Она уже уходила, когда почувствовала странный запах и решила узнать его причину. Увидела пожар и потушила его, а ноутбук убрала в герметичный пакет, чтобы убрать источник запаха. Служанка спасла мою квартиру, а может и весь дом. А ведь я этот ноутбук купила всего 2 месяца назад. Самый дорогой и мощный в линейке Samsung. Вся на нервах, я позвонила в офис корпорации и устроила им разнос. В 9 утра следующего дня прибыли менеджер корпорации Samsung и их специалист по компьютерной технике. Осмотр показал, что восстановить ноутбук невозможно, однако они привезли с собой точно такой же на замену. Потом мы с менеджером обсудили и договорились об компенсации за погибший стол. Ноутбук я приказала служанке выбросить, а так как он сильно выгорел изнутри и выглядел очень ужасно, меня даже мысли не возникло проверить сохранность моих файлов на нем, тем более, что всю информацию с ноутбука я всегда после работы сохраняла на внешнем носителе, который затем хранился у меня в сейфе, а какая-то тварь достала его из помойки и восстановила информацию. «Прости меня», еще раз глубоко поклонилась Сун Силь. «Возможно, это проклятие Агдан. Оно отняло мой разум. После такой утечки, мы с тобой оказались в глубокой заднице». Грустно смотря на Сун Силь, произносит Гын Хе. «Сейчас вся оппозиция начнет кампанию за мой импичмент. Вот так, и сделать я ничего уже не смогу. Народ тоже сильно недоволен, судя по докладам НИС. Что ж, готовимся к отставке. А теперь скажи мне, пожалуйста, почему я была не в курсе твоей долгой военной кампании против Агдан? Ты же несколько раз использовала меня в темную и только после ареста ввела в курс дела, сообщила мне, что хочешь заполучить ее в свой фонд МИР. Прошу прощения, Анни». Опять глубоко кланяется она. «Гадания говорили, что вам нет необходимости отвлекаться на такую мелочь. И все шло точно так, как показывали гадания. Изменения пошли только тогда, когда она оказалась в тюрьме. Видимо, ее характер сильно изменился. Я поняла. Давай думать, что можно сделать в сложившейся ситуации. Иди сейчас домой и ищи варианты. Хоть с гаданиями, хоть без. Я тоже буду думать. Потом нужно будет опять встретиться и обсудить, кто чего надумал. Так и не выпив ни одного глотка чая, они распрощались и Сун Силь ушла. Время действия. 21 января. Время 10 часов утра. Место действия. Особняк семьи Ким. Кабинет Ким Муран. Ну, что, ознакомилась? Интересуется Муран, увидев, что Хе Бин оторвалась от компьютера. И какие твои выводы? Если все это правда, то Юньчжин много раз подставила нашу семью, при этом свалила все на Юнми. Возникает пауза. Еще что можешь сказать? Недовольным тоном требует Муран. Я думаю, что президенту грозит импичмент, а правительству отставка. Хе Бин задумывается. Долго соображаешь. Злится Муран. Я в шоке. Пока не могу быстро переварить всю информацию. Оправдывается внучка. Какой урок можно из этого извлечь? Как экзаменатор требует Хальмани. Ну-у-у-у. Тянет та. Необходимо тщательно следить за сохранностью информации. Еще. Требует Муран. Я пока не готова еще что-то добавить. Мне нужно все это обдумать. Отвечает Хе Бин. Нужно уметь думать быстро. Как ты будешь вести сложные переговоры, когда это потребуется? Как ты будешь принимать решения, если возникнет сложная ситуация, на которую необходимо реагировать немедленно? Как во время снегопада, когда все руководители Golden Palace самоустранились, а решение принимала работница кухни, Юнми, и, надо сказать, быстро нашла правильный выход из ситуации. Не без огрехов, конечно, но это можно списать на полное отсутствие опыта и связей. Сердито произносит Муран. Когда дело налажено, такие ситуации происходят очень редко, но они возможны и реагировать нужно мгновенно. Но, Хальмани, из лесного приюта можно было не вывозить людей. Через полчаса, как их вывезли, включили электричество. А если бы не включили, могли погибнуть больше 60 человек, и репутации нашей сети отелей был бы нанесен непоправимый ущерб. На восстановление репутации ушли бы годы. Муран на секунду задумывается. Да, но я хотела сказать не об этом. Главный вывод, который ты должна была сделать, это то, что никакая информация из семьи не должна уходить на сторону. Юньчжин умело тебя использовала, и ты выболтала ей много семейных секретов. Пусть большинство из них незначительные, но так или иначе вред нам был нанесен. Самый большой вред ты нанесла, сообщив Юньчжин о дяде Юнми. Твой отец потерял лицо, но я не хотела. Пытается оправдаться Хе Бин. Это произошло случайно. А вот теперь возвращаемся к тому, почему нужно быстро думать. Ты должна уметь быстро просчитать последствия своих слов, прежде чем что-то сказать. Тебе все понятно? Муран строго смотрит на внучку. И неважно, это твоя подруга или твой аппа, пока они не стали членами семьи. Да, Хальмани, уныло отвечает Хе Бин. Я все поняла. Такого больше не повторится. Раздается негромкий стук в дверь. Да, разрешает Муран. Входит Сану с папкой для документов в руках. Аньон, госпожа. Аньон Хе Бин, уважительно кланяется он. Я подготовил доклад по вчерашним папочкам из сети. Доклад подготовлен пока по папке Агдан, а с папками документы и искусство аналитики еще работают. По документам под именем Юньчжин получены подтверждения из НИС и не об их полной достоверности. Хе Бин тяжело выдыхает. Взглянув на нее, Сану продолжил. Экономический ущерб от ее деятельности будут обсчитывать экономисты, но уже понятно, что он значителен. Репутационные издержки, из-за опубликования документов, будут еще какое-то время нарастать. С этим придется смириться, но некоторые меры противодействия мы проработали. Сану протягивает Муран несколько документов. Та, приняв их, начинает бегло просматривать. Через некоторое время поднимает взгляд. Спасибо, Сану, я обдумаю ваши предложения и ознакомлю с ними Дон Вука. Все выводы и рекомендации по результатам работы из папки Агдан находятся здесь. Сану протягивает Муран, принесенную с собой папку, достав из нее файлик с листком и хорошо видной флешкой. Спасибо, я ознакомлюсь с результатами вашего расследования. У вас все? Нет, у меня есть еще свежая информация по Юнми. Юнми, с композицией «История любви» на испанском языке, после первой недели ротации попала на 86-е место Billboard Hot 100 Latinos, находится на 102-м месте главного чарта Испании и на 133-м месте в главном чарте Франции. Это то, что она написала в тюрьме, удивлена Муран. Там же очень плохое качество звука. Да, это именно эта песня. В ротацию ее запустило небольшое французское музыкальное агентство. Его директором является этнический кореец Сон Хи Вук, родившийся уже во Франции. Его родители эмигрировали во Францию в 1991 году и вывели из нашей республики все свои капиталы. Это довольно богатая семья, но чеболями они никогда не были. Сон Хи Вук, закончив Сорбонну, при небольшой поддержке семьи, 2 года назад открыл небольшое музыкальное агентство, которое успешно развивается и наращивает обороты. Как заявил Хи Вук, он является поклонником Агдан. Зная, что та находится в южнокорейской тюрьме, решил ее помочь. Взяв песню «История любви», в своей студии очистил от шумов, улучшил качество звучания до приемлемого и за свой счет запустил в ротацию. Видеоряд остался тот же. Сразу становится понятно, что это тюрьма. Все радиостанции и телеканалы перед запуском клипа призывают покупать синглы и объявляют, что все средства, вырученные за него, будут направлены на специальный счет, открытый на имя Агдан, права на который будут переданы Пак Юн Ми при первой же возможности. Также песня находится в ротации во многих странах Европы и в США, но в других странах в ход 200 пока она не вошла. Да, еще, заглянув в оставшиеся у него листки, говорит Сану, завтра в 10 утра в высшем военном суде заседание, Пак Юн Ми против армии. Будет рассматриваться апелляция по делу о дезертирстве. Рассматривать будет сам глава высшего военного суда. В свете открывшихся обстоятельств, она, скорее всего, завтра будет освобождена. А эта флешка с обработанным видео. Сану достает из файлика флешку и протягивает Муран. «У меня все, еще раз спасибо», — говорит Муран, перекатывая флешку в пальцах. «Можешь быть свободен, Аньон». «Аньон, госпожа Муран». Сану кланяется и уходит. «Ну, что ж, давай послушаем, что там француз наваял». Муран втыкает флешку в компьютер и запускает музыку. «Присаживайся рядом, Хебин». Хельмани указывает ей на стул, стоящий возле стола. «После клипа продолжим разговор. Время действия. 21 января, время 11 часов утра. Место действия. Тюрьма Анин, переговорная. Заснул часа за два перед подъемом. Все остальное время напрягал память. Вспомнил 8 песен на Лизе, вроде бы из топовых. Жалко, что записать негде, но постараюсь не забыть. Как только окажусь дома, так сразу и нужно будет перенести в телефон и заняться записью нот. Интересно, как там мой Кинг Корг поживает. Подъем приключился вовремя. После недосыпа, еле продрал глаза. Пришлось по-быстрому принять ледяной душ. У нас здесь горячую воду дают 1 раз в неделю, по субботам. Зато ледяной воды, хоть залейся. После душа стало как-то повеселее. Зарядка тоже поспособствовала улучшению состояния. Завтрак был, мягко говоря, отвратительный. Какая-то слипшаяся перловка с соевым соусом и нечто клееобразное с жутким рыбным запахом. Перловку съел, запивая кофе. Сдохнешь с такой диетой. С 9 утра и почти до 11 занимался музыкой. Напялил наушники, чтобы никто ничего не услышал и не записал. Времени хватило едва-едва отработать в черновом варианте «Лолиту» из репертуара Лизи. И тут пришел поручик Ржевский и сразу все опошлил. То есть пришел адвокат, а одной из моих надзирательниц об этом сообщили по рации. Пришлось идти, хотя и не хотелось отрываться от синтезатора. Я помню, адвокат говорил, что придет 21-го, но мне почему-то казалось, что это произойдет после обеда. Немного расстроился, что не удалось довести Лолиту до ума. Топаем в сторону переговорной, благо что идти тут недалеко. Прохожу в переговорную. Адвокат, как и в предыдущие посещения, сидит за столом. Перед ним открытый ноутбук. Дядечка энергично колотит по клавиатуре. Видимо, пока ждал, занялся делом. Аньон Хасимника, господин Пак Мэн Хо. Здороваюсь я и уважительно кланяюсь. Аньон, госпожа Юн Ми, присаживайтесь. Приглашает он меня к столу. Спасибо, благодарю адвоката. После того, как я уселся, продолжает. Вы читали документы из папки Агдан в интернете? Я ее видела, но обнаружила ее буквально перед тем, как мне отключили компьютер. Мое время закончилось. Открыла только один документ, приказ о моем осуждении. Огорченно развожу руками. Но даже этого мне хватило понять, почему так плохо велось следствие и почему мое мнение никого не интересовало. Есть у меня подозрение, что все уже было решено, скорее всего, даже до моего ареста. Да, в общем так и есть. Если коротко, то Чон Сун Силь целенаправленно устраивала против вас провокации, надеясь, что вы сорветесь и угодите под уголовную статью. старалась расшатать вашу психику. И судя по всему, ей это удалось. Монахини из храма Гуанинь говорят, что вы пришли в храм в невменяемом состоянии. Не помнили себя, ни с кем не разговаривали. Накормить вас удавалось с большим трудом и не всегда. Ну, да, они об этом мне тоже говорили. Пожимаю плечами. Я не помню, как добралась до монастыря и что там делала 2 недели. Со слов тех же монахинь, я просто сидела перед статуей Гуанинь и как бы медитировала. Я этого не помню. Очнулась я от того, что меня сильно толкнула моя кошка Мульча. Как она смогла добраться из дома до монастыря, я даже не представляю. Очень хорошо, так и говорите на суде, если вам зададут вопрос, где вы пропадали 2 недели. Монахини подтвердят, их тоже вызвали в суд. Рекомендую обязательно ознакомиться с папкой Агдан, там очень много информации, которая даст понимание сложившейся вокруг вас обстановки. Боюсь, что до суда мне не удастся добраться до этой папки. У меня самый низкий уровень, 4-й, к компьютеру таких допускают лишь раз в неделю, а я уже вчера этим допуском воспользовалась. Опять пожимаю плечами. Я понял. Давайте вы на моем компьютере посмотрите самые важные на данный момент файлы. Я буду их открывать, а вы просматривать. Минут 20 изучал необходимые файлы, на которые мне указывал адвокат. Картина выглядела удручающей. Высшие люди государства, вместо того, чтобы работать на благо всего народа, занимались тем, что пытались загнать меня в тюрьму. А когда этого не получилось, организовали мой арест за дезертирство, без всяких на то оснований, так как объявлять в розыск за дезертирство должен был мой непосредственный командир. Это его обязанность. Что сделано не было, так как я находился в длительной командировке, сроком в 3 месяца с очень важным уточнением, вписанным командиром части. Нахождение в воинской части во время действия командировочного удостоверения осуществляется по усмотрению командировочного. Вот такая интересная приписка, позволяющая мне никуда не бежать, хоть случись настоящая война. Оригинал командировочного удостоверения сейчас находится у Мэнхо, а его копия есть у судей в деле. И мой командир, похоже, это помнил. В розыск меня объявил сам министр обороны, который про меня и знать-то особо не должен. Вот такие дела. Короче, я просто офигел. Адвокат показал мне копии документов следствия и самого суда. 3 протокола допроса, с одной строчкой виновной себя не признает, от дачи показаний отказалась. Заявление моего бесплатного адвоката, за его подписью, что я признаю себя виновной в дезертирстве и, собственно, решение суда, 5 лет каторги. Потом еще немного обсудили возможный ход суда, что и когда говорить. Где-то через час с небольшим, попрощавшись, разбежались. Вышел окрыленный, только бы чего не ляпнуть на суде что-нибудь не то. Язык мой, враг мой. За дверью надзирательница меня порадовала, что меня хочет видеть начальница тюрьмы, госпожа Набом. В приемной пришлось просидеть минут 15 и только тогда меня пригласили. В кабинете находились начальница и ее заместительница. Порадовали меня тем, что, оказывается, я завтра еду в суд и сразу после завтрака должен идти на проходную, а чтобы не дать по дороге дуба, нужно получить сегодня у коптерщицы зимнюю куртку, а в столовую прийти уже с ней. Понятно? Строго посмотрела на меня Набом. Да, мне все ясно, отвечаю я, но у меня есть вопрос. Адвокат мне сказал, что вероятность моего освобождения близка к 100%. Нельзя ли взять в суд мои вещи, чтобы мне сразу вернуть вам тюремную форму, а не таскать ее туда-сюда? Закон не запрещает это делать, пожимает плечами заместительница. Мы можем взять с собой все твои вещи и, в случае твоего освобождения, передать их тебе. Я правильно говорю? Поворачивается она к начальнице. Да, такая практика существует. По крайней мере, в гражданских судах мы так делали. Вещи к твоему отъезду будут в автомобиле. Потом, если возникнет необходимость, передадим тебе их по описи. Я тоже буду на слушаниях, как твой опекун в настоящий момент. Тогда все и передам. Спасибо. Кланяюсь я. Можешь идти. Указывает на дверь Набом. Аньон, Аньон. Прощаюсь и иду на выход. Со всей этой беготней вышло практически все время, выделенное мной, на вокал. Поэтому меня сразу повели на обед. Время действия. 21 января. Время 1 часа дня. Место действия. Общежитие группы «Корона». Девушки сидят в гостиной, как обычно, когда совершенно нечего делать, уткнувшись кто в телефон, а кто и в планшет. Айю опубликовала на своей странице видео, где она просит прощения у Юнми, за то, что не поправляла своих поклонников, когда те писали, что автором песни «Йоэле такси» являюсь я, а на самом деле, автор Юнми, сообщает Инчжон. А во, она еще просит прощения, что без разрешения автора исполняла вместе с Чжувоном Эммануэль. Ха-ха, резко выдыхает Инчжон. Еще просит прощения за то, что не сдерживала своих фанатов, когда те хитили Агдан. Еще и униженно кланяется постоянно. Видно, припекло, хмыкает Борам. Ни одним нам проклятие Агдан дает жару. Вау, раздается вопль со стороны кушетки, на которой лежит Кюри. Наш томбой в Billboard Hot 100 Latinos. На 86-м месте после первой недели ротации. Как она смогла? Сен Йон в шоке. Глава 28. Что-то будет 2. Время действия. 21 января. Время 4 часа дня. Место действия. Гонконг. Съемная квартира. Выйдя из терминала, Юджин и два сопровождающих ее телохранителя прошли к припаркованному, практически напротив входа, сильно затонированному микроавтобусу Hyundai серебристого цвета с гонконгскими номерами. Группа встречающих представляла из себя водителя, оставшегося в автомобиле, четырех экипированных в легкие бронежилеты и вооруженных короткоствольными автоматами, охранников и невысокого, широкоплечего корейца, одетого в цивильный костюм, который, собственно, и руководил встречающими. После приветствий, с так и не представившимися охранниками, загрузились в микроавтобус и двинулись к месту назначения. В дороге обошлось без пробок и минут через 40 прибыли на место. Привезли ее в жилой район, застроенный многоэтажными зданиями, окруженными подъездными дорогами и аккуратно подстриженными деревьями и кустарниками. Внутренний двор тоже выглядел неплохо. Много зелени и аккуратные свободные пространства, замощенные тротуарной плиткой и даже небольшой то ли пруд, то ли бассейн. Сам жилой комплекс расположился в уютной, небольшой долине, со всех сторон окруженной невысокими горами, покрытыми лесом. Выгрузившись перед подъездом одной из многоэтажек, прошли в просторный холл и на грузовом лифте поднялись на 9-й этаж. Выйдя из лифта, оказались в широком, светлом коридоре, в который выходили всего 4 двери. Безымянный кореец подошел к крайней справа двери и, открыв ее магнитным ключом, пригласил Юджин внутрь. Охрана проследовала вслед за ней. Несмотря на то, что квартира была всего лишь двухкомнатной, размеры ее было довольно приличные. Состояла она из просторной прихожей, двух огромных комнат, огромной же кухни-гостиной, немаленькой ванной и туалета. Поселили Юджин в дальней комнате спальни, из которой имелись входы в отдельную ванную и туалет, а также выход на большой балкон, отгороженный от улицы окнами, с зеркальными стеклами. Обстановка оказалась почти спартанская. Большая кровать, телевизор, шкаф, угловой туалетный столик и не очень большой стол с шестью стульями вокруг него. Кореец, судя по всему, начальник ее охраны, помог разложить вещи по местам и провел краткую инструкцию. Сидеть ей в этой квартире около 2 месяцев. Окна на балконе открывать запрещено, чтобы ее никто не смог увидеть. Это связано с тем, что ее вот-вот должны объявить в международный розыск, потому что своими действиями она почти сорвала очень важную операцию службы внешней разведки. Через 4 дня будет проведена пластическая операция, а после полного восстановления будут подготовлены новые документы, и тогда ей предстоит вылет в Аргентину, где она и будет жить следующие несколько лет в окружении местной корейской диаспоры. Охрана будет жить в соседней комнате и посменно дежурить в прихожей. Порадовав ее перспективами заточения и вручив ей телефон с единственным номером для экстренной связи, начальник охраны ушел, сообщив напоследок, что завтра с утра прибудет служанка, которая будет выполнять функции горничной и повара, а также и сиделки, после проведения пластической операции. Сказать, что Юджин была зла, это сильно преуменьшить ее душевное состояние. Она была просто в бешенстве. Из-за этой нищенки была сломана ее, так хорошо налаженная жизнь, и она поклялась себе, что никогда этого не простит Юнми. Рано или поздно она до нее доберется, если, конечно, заказ, выданный господину Чхё, по каким-то причинам окажется неисполненным. Время действия. 21 января, середина ночи. Место действия. Кабинет отца Юджин. Разговор с отцом тоже сразу пошел не по ее сценарию. К ее огромному удивлению, отец не спал и будить его не пришлось. Дверь его кабинета была полностью распахнута, и из нее хорошо просматривался весь коридор, так что, в любом случае, мимо пройти она не смогла бы. Судя по всему, отец ждал именно ее, судя по его гневному и одновременно растерянному взгляду. «Зайди», — потребовал он, как только Юджин подошла достаточно близко, «и закрой за собой дверь». «Аньон, аппа». Юджин, плотно прикрыв дверь, подошла к столу. «Аньон, Юджин, присаживайся». Отец указал ей на стул рядом с собой. После того, как она села, отец слегка довернул к ней монитор и, выделив файлы с именем Юджин, гневно поинтересовался: «Как ты мне сможешь объяснить ту дичь, что ты творила? И лжи, что это делала не ты, я не потерплю». Сильно хлопнув ладонью по столу, выкрикнул он: «Наши информаторы из Нисыня подтвердили достоверность этой информации». «Е-е-е», — протянула она, растерявшись от такого напора отца. «Я хотела просто уничтожить Агдан как идола и человека. Эта подзаборная нищенка должна была сдохнуть. Из-за нее, я никак не могла наладить нормальные отношения с Чжувоном. Если бы я ее убрала, то он на мне бы женился. И мне почти удалось вычеркнуть Агдан из его жизни». Юджин выпрямилась и, полыхнув огненным взглядом в сторону отца, опять опустила глаза. «И если бы эта идиотка Чон Сун Силь не просрала свои документы, все было бы хорошо. Это ты, идиотка!» В бешенстве заорал на нее отец. «Ты понимаешь, какой это компромат на нашу семью? А я-то никак не мог понять, что за документы мне предлагают купить деятели из фонда МИР. Как раз уже сегодня», — он взглянул на часы, — «у меня с ними должны были состояться повторные переговоры. Ты даже не представляешь, сколько мы теперь потеряем». Неожиданно его спич прервал громкий звонок телефона. Разговор продолжался примерно 5 минут. Вернее, даже не разговор, а получение информации. Отец внимательно выслушал сообщение и пристально посмотрел на Юджин. «Ну, порадуй еще раз своего старого отца. Что там за 3 миллиарда вон ты перевела в Гонконг 40 минут назад? Что это за такие огромные и внезапные траты?» Поняв, что особого смысла скрывать нет, успокоившаяся уже Юджин, пожав плечами, сообщила: «Я сделала заказ на Агдан. Ее должны ликвидировать возле здания высшего военного суда. Похоже, ты двинулась головой на почве ревности», — неожиданно спокойно проговорил отец. «Ты понимаешь, что после всего этого твои мечты о Чжувоне рассыпались как призрачный замок. Его семья уже никогда не примет тебя. И пусть», — эмоционально и пафосно перебила его дочь, — «зато эта нищенка не будет осквернять собою этот мир. Ты загнала себя в ловушку. Ты знаешь, с кем связалась?» Покачав головой, продолжил отец: «Это один из крупнейших транснациональных преступных синдикатов. Связавшись с ними, ты себя очень сильно подставила. Теперь тебе придется всю жизнь расплачиваться за свою глупость. Вырваться из их лап практически невозможно». Отец надолго задумался, периодически тяжело вздыхая. «Но выход-то какой-нибудь можно найти?» — придавленная невеселой паузой, не вытерпела Юджин. «Можно», — оторвался от своих размышлений отец. «Ты, как Юджин, должна исчезнуть, иначе преступники тебя все равно найдут. Да и власти тоже будут тебя искать, и неизвестно, что будет лучше, найдут тебя первыми бандиты или спецслужбы. Придется поменять имя и внешность. Сегодня вылетишь в Гонконг под чужим именем. В Гонконге тебе сделают пластическую операцию и подберут документы. Когда все будет готово, вылетишь в Аргентину. Там на твое новое имя будет учреждено лесозаготовительное предприятие, которое ты и будешь развивать. После того, как будет сделана пластическая операция, я подам в полицию заявление о твоей пропаже, и ты официально перестанешь быть членом нашей семьи, после того, как все разыскные мероприятия прекратятся. Это займет несколько лет. Легенду тебе разработаем, ее необходимо будет заучить наизусть. Мы будем оказывать тебе финансовую поддержку, но так, чтобы она никак не была связана с нашей семьей. В Корее тебе больше жить нельзя. Когда запустишь предприятие и добьешься прибыли от него, подберем тебе мужа. Теперь ты будешь под полным нашим контролем. Все свои вольности ты уничтожила сама. И как долго этот контроль будет продолжаться?» — в ужасе воскликнула Юджин. «Это же будет не жизнь, а не пойми что. Когда докажешь, что можешь вести себя адекватно, тогда и будем думать, как жить дальше. Ты и так уже натворила дел. Вот смотри». Открыв переписку с партнерами, отец ткнул пальцем в монитор. «Многие наши партнеры приостанавливают совместную деятельность с нами, и это только самые шустрые. Мы будем нести триллионы вон убытков. Вот так, и только твое исчезновение, по прошествии какого-то времени, поможет нашей семье немного восстановить свою репутацию. Я сейчас вызову начальника службы безопасности. Сдашь ему все свои средства коммуникации, телефоны, компьютер и прочее. Также сдашь все кредитные и дебетовые банковские карты. Своего пакета акций ты тоже лишаешься. Банковские карты получишь на новое имя. И не дай бог, если ты попытаешься связаться с кем-то из своих знакомых, тогда тебе никто уже не сможет помочь. Взяв телефон, он набрал номер начальника СБ.